Тринадцатое племя. Эта история начинается с юных лет нашего прародителя Иакова. Дважды Иаков ухитрился обмануть своего брата-близнеца Исава, присваивая себе право первородства. Узнав, что Исав грозится убить его после смерти их отца, Иаков бежал из земли Ханаанской и направился на север, в страну, где жило племя его матери. Добравшись до горной местности около реки Ефрат, Иаков увидел прекрасную юную пастушку, которая привела своих овец к источнику и полюбил ее. Возлюбленной оказалась его двоюродная сестра Рахиль, младшая дочь брата его матери Лавана. Иаков сразу попросил у него разрешения жениться на его дочери. 7 лет трудился Иаков на благо своего дяди, чтобы заслужить право соединиться с невестой. Но наутро после свадьбы он узнал, что его обманули. Он обнаружил на супружеском ложе близорукую старшую сестру Рахили Лию. Она заменила младшую под покровом темноты, поскольку по обычаю первой должна была выйти замуж старше. Когда дядя Лаван предложил Иакову взять Рахиль как вторую жену, Иаков согласился поработать еще 7 лет на полях отца ее, чтобы оплатить приданное. Число 7 является значимым числом в истории нашего народа. Бог создал мир и решил отдохнуть на 7-й день. Число 7 знаменует завершение и окончание всех созидательных предприятий. Это число божественной мудрости. А значит, важно и то, что единственная дочь Иакова родилась 7-й, как важны и события, предварившие ее рождение. Поначалу Господь не обращал внимания на желание Рахили иметь детей. Зато ее сестра Лия родила уже 4 сыновей. Рахиль предложила мужу свою служанку Валу, которая родила ему еще 2 сыновей. Поскольку Иаков больше не восходил на ложе с Лией, та тоже предложила ему свою служанку Зелфу, и она, в свою очередь, родила от Иакова 2 сыновей, в то время как несчастная Рахиль оставалась бесплодной. Однажды старший сын Рувим нашел мандрагору в пшеничных полях и принес своей матери Лии. Мандрагора, как и подофил, способствует зачатию и ассоциируется с искушением Евы. Очевидно потому, что по-английски подофил «May apple», то есть буквально «майское яблоко». Рахиль попросила Лию поделиться с ней, но Лия согласилась только в обмен на то, что Иаков вновь будет жить с ней как муж. Рахиль в отчаянии согласилась, после чего Лия родила еще 2 сыновей. И вот тогда приблизилось жизненно важное событие. Последним, 7-м ребенком Лии из 11 отпрысков Иакова стала дочь, которую нарекли Дина. После рождения Дины закончились плодовитость Лии и бесплодие Рахили. Первенец Рахили Иосиф, ставший позднее наместником фараона в Египте, стал 12-м ребенком Иакова. А последним родился Вениамин, и его рождение привело к смерти Рахили и к завершению этого семейного цикла. Он родился 13-м. В какой очередности рождались дети Иакова, в таком порядке он и благословил каждого из них перед смертью, а позднее в таком же порядке благословил их племена Моисей в пустыне, что, как общеизвестно, весьма важно для истории нашего народа. Но о самой Дине вновь заходит речь в этой истории, только когда ее отец Иаков возвращается из добровольного изгнания на север и приводит всю семью обратно в землю Ханаанскую. Иаков купил себе кусок поля у местного князя Емора и выкопал колодец, который поныне есть у подножия святой горы Горизим. Однажды, когда Дина вышла погулять в пшеничные поля и посмотреть на дочерей земли той, увидел ее Еморов сын Сихем, воспылал чувствами и лишил ее девственности в поле. Но когда Сихем понял, что он любит Дину, он привел ее домой и попросил отца своего Емора устроить им свадьбу. Когда Емор пришел свататься к отцу Дины и братьям ее, то предложил им половину своих владений, если дадут они разрешение на этот брак. Иаков и сыновья готовы были дать согласие, только если все мужчины рода Емора совершат обрезание, как того требует завет иудейский. Но два брата Дины лукавили, и когда хананейцы прошли обряд обрезания, то Симеон и Левий напали на них и перебили всех мужчин, силой увели Дину из дома ее захватчиков, ограбили и уничтожили их дома, и увели за собой их женщин и детей, весь скот их и все богатства. Семейству Иакова пришлось бежать из Ханаана, опасаясь возмездия за этот обман и кровавое избиение. Известно, что в этой истории есть еще две знаменательные вещи. Иаков и его семья оставили Ханаан, чтобы никогда не возвращаться. Около вырытого Иаковом колодца вырос дуб Сихема. Там в грядущие времена Моисей даст наставление евреям о постройке первого алтаря по возвращении из Египта в земли обетованные. Под этим до ныне знаменитым деревом Иаков зарыл все одежды и драгоценности, сокровища и даже всех идолов, все, что принадлежало его женам и наложницам, слугам и пленникам хананейским, дабы все могли очиститься, переменить одежды и начать новую жизнь перед вхождением в земли народа отца его. Между оставленной ими землей Ханаана и землей Иудеи, что лежала перед ними, вблизи Вифлеема, Рахиль умерла, произведя на свет 13-го и последнего сына, и дав ему имя Бинони, что означает «сын скорби», но Иаков назвал его Вениамином. А что же стало с Диной, причиной всех этих судьбоносных перемен, завязок и развязок и превратностей судьбы, спросил Лаверний, когда Иосиф завершил свой рассказ. В дальнейшем она больше не упоминается в Торе, и нам ничего не известно о ее отношении к предательству, совершенному ради нее братьями, сказал Иосиф. Но захороненные под тем дубом вещи часто называли наследством Дины. Ведь с того времени изменилась судьба еврейского народа, который был отрезан от прошлого и даже лишен самобытности. Именно тогда, почти 2000 лет назад, наши предки покинули Ханаан, современную Самарию, и вошли в Хеврон, известный ныне как Иудея, где и возродились к новой жизни. И ты думаешь, что именно в этом заключается скрытый смысл истории, рассказанной Иисусом из Назарета, спросил Лаверни, что следует отказаться от прошлого и возродиться к некой новой жизни? Я надеюсь, что содержимое сосудов поможет мне узнать это, ответил Иосиф. По письму этой женщины я догадываюсь, что могло быть на уме у Иисуса из Назарета и почему он рассказал ученикам такую историю, заметил вождь. Должно быть, он хотел, чтобы вы поразмыслили об упомянутом тобой колодце Иакова и о том дереве. Иосиф встретился взглядом с темно-синими глазами Лаверна, казавшимися в свете костра черными омутами. У моего народа «Тоже есть священные дубы, друг мой», — продолжил Лаверний. «Дубовые рощи со священными колодцами, питаемыми священными источниками. И в каждом из таких святилищ мы приносим жертвы особой богини. У нас, разумеется, нет богинь с именами Дина или Диана, но есть Дану. К примеру, мое собственное племя называется Туата де Данаан, то есть люди Дану. Такое созвучие, возможно, не случайно. Мы считаем Дану великой девой, прародительницей богов, матерью всех водных источников, то есть родниковых вод и колодцев. А само ее имя означает «дар», ибо такие воды даруют жизнь. Мы приносим ей жертвы, подобно тому, как сделал твой прародитель Иаков. Только мы не закапываем наши сокровища под дубом, а бросаем их в источники рядом с дубом, и они попадают прямо в распахнутые объятия богини. Но не думаешь же ты, что последнее послание учителя было о... начал Иосиф. «О том, что ты готов назвать языческим или варварским ритуалом», — закончил Лаверни с усмешкой. «Боюсь, ты никогда не понимал его, да и никто из вас не понимал, даже когда он был ребенком. Вы смотрели на него, как на великого философа, могущественного пророка, некого царя-избавителя. Но я видел его, как один Фили, провидец, видит другого, видел открытыми глазами, нагим, какой он есть. Нагими приходим мы в этот мир и нагими покидаем его. Ведь Фили способен видеть за телесной оболочкой обнаженную душу. А душа Иисуса из Назарета была мудрой и древней. Однако ему было присуще и нечто большее». «Нечто большее?» — удивленно сказал Иосиф, испытывая смутную тревогу. Вождь лисиц пристально смотрел на алые языки пламени, искры которого взлетали над костром, словно живые, и беззвучно таяли в черном ночном небе. От напряженного ожидания по телу Иосифа побежали мурашки, и, наконец, он услышал шепот друида. В нем был Бог. Иосифу вдруг стало нечем дышать, словно его ударили в грудь. «Бог?» — выдавил он. «Но, Лаверн, ты же знаешь, что у нашего народа есть только один Бог». «Царь царей, владыка небесного воинства, незримый и неизреченный, вдохнувший жизнь в этот мир, Господь, притворившийся в словах «Я есмь». Неужели ты полагаешь, что такой Бог действительно может воплотиться в живое человеческое существо? Боюсь, что я увидел в нем сходство с иным Богом», — медленно сказал вождь. Ибо даже имя его сходно с именем великого кельтского бога Иисуса, владыки нижнего мира всех земных богатств. Мученик, то есть тот, кто призван принести свою жизнь в жертву Иисусу, должен повисеть на дереве, дабы приобщиться к истинной мудрости и бессмертным знаниям. Водан, северный бог, провисел на мировом древе 9 дней, чтобы приобщиться к тайнам рун мудрости, тайне всех тайн. Твой Иисус из Назарета провисел 9 часов, но идея та же. Я полагаю, что он был жрецом или магом самого высокого статуса, что он пожертвовал собой ради вхождения в магический круг, где пребывает истина, ради достижения божественной мудрости и духовного бессмертия. «Пожертвовал собой? Причем тут мудрость? И ради какого бессмертия?» — вскричал Иосиф из Аримафеи, в возбуждении вскочив на ноги. Римляне действительно рассказывали о том, что у кельтов приняты человеческие жертвоприношения, но от друида он услышал это впервые. «Нет-нет, это просто невозможно. И Иешуа, конечно, стал учителем, но я вырастил его. Я относился к нему, как к моему единственному сыну. Я знал его лучше всех. Он не мог отвернуться от рода человеческого, отказаться от возложенной на него миссии, поиска спасения для его народа, утверждения любви прямо здесь, на земле. Он неуклонно шел к жизни, к свету. И не проси меня поверить в то, что учитель мог совершить некий темный языческий ритуал, взывая кровожадным древнейшим богам наших предков. Лаверни тоже поднялся с земли. Он положил руки на плечи Иосифа и пристально посмотрел прямо ему в глаза. «Но, друг мой, ведь именно в это ты и веришь», — наконец сказал он. Когда Иосиф отпрянул, выражая протест, Лаверни добавил: «Именно этого ты все время боялся, не так ли? Иначе почему же ты не открывал эти глиняные сосуды до отплытия Иакова Заведеева? Зачем призвал меня с островов, страшась открыть их в одиночестве?» Не дожидаясь ответа Иосифа, вождь поднял сеть с цилиндрическими глиняными амфорами и изучающе посмотрел на них, поднеся к свету костра. «Нам осталось только решить, прочесть эти записи или сжечь их», — сказал он Иосифу. «Видишь ли, твой учитель прошел хорошо известный мне путь. В наших племенах лишь избранные судьбой способны пройти по пути друида, вестника богов. Такой путь готовит к самопожертвованию, а твой Иисус, по-моему, всегда стремился к этому ради рода человеческого. На таком пути, как я уже говорил, избранный вестник приобщается к знаниям жизненной мудрости и истины для осуществления высокого призвания. Но есть и другой путь, гораздо более опасный, но дарующий при успешном его прохождении бесконечно глубокие знания и могущество». «Какое могущество?» — спросил Иосиф. Лаверни опустил сеть на землю и твердо взглянул на Иосифа. «Нам необходимо точно выяснить, какие именно сокровища захоронили ваши прародители под корнями того дуба в Самарии, и где они находятся теперь. Возможно, они спокойно пролежали 2000 лет под землей, но я очень опасаюсь обратного, ибо я подозреваю, что Иисус из Назарета вспомнил ту историю не только из-за изнасилования Дины и мести, учиненной ее братьями. Мне думается, что истинный, скрытый смысл его истории связан с преображением более сложного порядка, и захороненные Иаковом предметы помогут нам постичь эту тайну». «Но ведь это же я рассказал тебе о тех вещах», — сказал Иосиф. «Учитель даже не упоминал о них. Кроме того, Иаков велел закопать там всего лишь какие-то одежды и драгоценности, личные вещи и домашних идолов своих слуг, и они оставались погребенными 2000 лет. Разве могут они иметь какое-то отношение к преображению, а тем более к причинам странных действий учителя?» «Ты говорил, что их захоронили под священным дубом подле священного колодца, и что причина их захоронения связана с изменением личностных качеств племен, произошедших от Иакова. А значит, то были не просто личные вещи, но своеобразные талисманы, вобравшие в себя особый дар каждого члена племени», — сказал Лаверни. «Посвященный, избравший упомянутый мною более сложный путь, должен сначала постичь силу таких талисманов, приобщиться к их общинному, единому могуществу, скрытому в древних таинствах. Я уверен, что именно к этому стремился твой учитель. И раз он избрал такой путь ради вашего народа, то сам должен был завладеть талисманами ваших предков. Но независимо от того, завершил он путь преображения или нет, теперь эти предметы нужно вернуть обратно в землю, чтобы умилостивить богов». «Я не понимаю», — запротестовал Иосиф. «Ты считаешь, что учитель выкопал предметы, зарытые в землю 1000 лет назад, а, возможно, и вовсе никогда не существовавшие, чтобы обрести некое таинственное могущество? Но, Лаверн, еще при жизни учитель творил потрясающие чудеса. Он даже воскресил Лазаря после смерти. А после своей собственной смерти он явился к Марии как живой. Разве может что-то сравниться с таким могуществом?» Угасли последние язычки пламени, и по молчаливому согласию мужчины разбросали угли костра и направились к кораблю Иосифа. Подняв сеть с глиняными сосудами, Лаверни забросил ее на свою широкую спину. Теперь Иосиф различал лишь смутные очертания крепкой фигуры своего спутника. Из темноты донесся тихий голос Лаверни. «Боюсь, я выразился не слишком ясно, сказав, что в твоем учителе был Бог. На самом деле друиды верят, что такой избранный должен быть Богом, чтобы породить новую эпоху».